Елизавета Соболянская. Выдать принца замуж. Пролог. Юный принц Лукас скрывался от своих наставников в библиотеке. Ему было скучно вышивать и учиться правильно наносить косметику. Прячась среди старинных свитков и пыльных фолиантов, он представлял себя грозным воителем древности, жившим в те времена, когда вместо пустыни простирались зеленые леса, через которые неслись быстрые холодные реки. Если верить летописям, в те времена мужчины носили доспехи, охраняя семью от диких зверей и враждебных племен. А женщины, напротив, облачались в расшитые покрывала, следили за очагом, занимались рукоделием. Потом в благодатный зеленый край пришла война, выкосив мужчин. Затем несколько эпидемий, снова уносивших жизни воинов, а следом за ними пришел горячий ветер, иссушивший реки, сваливший леса за время жизни двух поколений. В это Лукас верил. До сих пор среди барханов песка можно было отыскать окаменевшие стволы с торчащими ветками. И вот когда в племени остались, по сути, лишь женщины и дети, среди уцелевших нашлась женщина, сильная духом. Она собрала людей и вывела их из песков к морю. На побережье люди смогли выжить, прячась в пещерах, собирая ракушки, ставя сети. Со временем о новом поселении узнали пираты. Они попытались напасть, чтобы забрать последнее, а может и увезти людей в те страны, где людей все еще продавали и покупали, как скот. Тогда женщины взялись за оружие и защитили своих детей. В итоге выросло поколение детей, которые привыкли видеть матерей в доспехах, и девочки потянулись за ними. Мальчиков в племени оставалось совсем мало. Их берегли, старались не нагружать работой, а когда юноши подросли, то стали наградой лучшим воительницам и рыбачкам. Спустя несколько поколений, когда горстка людей снова стала большим и сильным племенем, они отыскали покинутую родину, выстроили новые дома, обнесли город стеной и назвали его Заниром в честь первой воительницы, спасшей свой народ. Отложив свиток, юноша задумался, глядя в красивое витражное окно. Интересно, в других странах также правят женщины? Или где-нибудь еще сохранилась власть мужчин? И как выглядят мужчины, властвующие над женщинами? В старинных летописях, к сожалению, не было рисунков. А Лукасу очень хотелось увидеть такого необычного мужчину. «Ваше высочество!» Голос наставника вырвал юного принца из мечтаний, заставил захлопнуть книгу, быстро-быстро проползти под столами в дальний угол и затаиться. Растерянный нянь вошел, осмотрел пустую комнату, прикрыл дверь и отправился на поиски подопечного. А принц легонечко вздохнул и решил читать про жизнь принцессы Лисианы прямо в углу, чтобы никто не ворчал. «Это чтение для девочек. Будь хорошим мальчиком, почитай стихи или кулинарную книгу».